В конце концов, Виталий отыскал и нужный ему дом, оказавшийся трехэтажным, потемневшим от времени, с чугунными балкончиками, с какой-то давно осыпавшейся лепниной по фасаду, с маленькими мутными оконцами на первом полуподвальном этаже и на третьем тоже. А вот на втором, явно когда-то хозяйском, этаже окна были широкие, с красивым переплетом. Двери на фасадной стороне не было. Виталий зашел в тесно уютный дворик, заваленный, как и все, опавшей золотистой, но местами уже потемневшей листвой, с грустными березами и кленами, кивавшими ему на ветру своими голыми ветвями. На скамейке возле покосившегося дощатого стола сидели два старика, один в зимней шапке, другой в шляпе, опираясь руками на толстую суковатую палку. Прервав свой, как заметил Виталий, сердитый разговор, они сейчас с любопытством, один с нескрываемым, даже каким-то радостным, другой сдержанно и настороженно смотрели на незнакомого длинного парня в плаще с растрепанным ветром светлыми волосами, зашедшего в их дворик и чего-то тут ищущего. Заметив их взгляды, Виталий решил побеседовать со стариками. Было полезно собрать хоть какие-нибудь сведения о семье Гриши Сопкина, прежде чем встретиться с ним самим. Да и вообще старики были, кажется, расположены к разговору, а Виталий любил неторопливые дружеские разговоры с незнакомыми, но симпатичными людьми. А оба старика его чем-то заинтересовали. Виталий еще раз устало и неохотно огляделся, словно и не рад был, что попал в этот двор, потом со вздохом достал из кармана сигареты и не спеша направился к скамейке, где сидели старики. «Доброго здоровья!» — сказал он, подходя. «Огонька не найдется случайно?» «Не дымим!» — неожиданно звонким фальцетом бодро отозвался румяный круглолицый старик в очках. «Давно бросили, сынок! Пожить еще охота на этом свете, понимаешь?» И он хохотнул. «Ну и ладно», — согласился Виталий, — «сам тоже здоровей буду. Зато посижу, если разрешите». «А чего же и не разрешить? Милости просим», — прохрипел другой старик, усатый, в темной шляпе, опиравшийся на палку, и посмотрел на Виталия строго, даже чуть подозрительно, из-под лохматых бровей. «Неужто устали?» «Устать особо не устал, но, признаться, проискал ваш дом порядком», — усмехнулся Виталий. «Больно уж путанные переулки тут». «Это точно, что и говорить», — весело подхватил круглолицый старик. «Слава богу, сейчас под шофе не возвращаемся, а то и сами иной раз дорогу не найдем». «Ты, Сеня, скажешь», — недовольно проворчал старик в шляпе. «А что? Мало мы, по правде говоря, выпивали». «О-хо-хо! И что? Мне вот, если так сказать, за восьмой десяток перевалило. А хоть куда? Пульс даже не прощупывается. А почему? В городе долго не жил, хоть и москвич потомственный. Служба была исключительно на природе, в Сибири. 17 лет и 8 месяцев. Ты бы лучше о своей службе помалкивал». «Это почему такое?» — заносчиво ответил круглолицый. «Меня высшие власти туда направили и ордена давали. А я что, виноват, если уж так спросить? Что велели, то и делал. А сказали, уходи, я и ушел. И партбилет унес в целости, и пенсию вот получаю побольше твоей». «А людей за что губил?» — неуступчиво и сурово спросил другой. Видно было, что спорили они на эту тему не раз и только что тоже. «А я не губил, они сами. Ну, какие условия были, понимать надо». «Ты газеты, Сеня, читаешь?» — неожиданно спросил старик в шляпе, спросил строго и устало, даже как-то сочувственно, по-прежнему тяжело опираясь на палку. «Ну, читаю», — настороженно ответил круглолицый. «Телеграмму вчера из Аргентины прочел?» «Ну, не помню». «Что такого?» — с некоторым облегчением ответил Сеня, ожидавший, видимо, от газеты каких-то более неприятных сообщений. Виталий невольно попробовал припомнить, что он такое прочел вчера насчет Аргентины, но тоже ничего особого на память не пришло. «А там писали», — хмуро продолжал старик, — «что к суду привлекаются, оказывается, генералы, которые во время недавней диктатуры, там у них, нарушали права человека и засадили за решетку всего-то несколько тысяч невиновных людей. Уразумел?» «А мне на нее наплевать, на Аргентину твою», — горячо объявил круглолицый Сеня. «И человеку голову не морочь, он, небось, по делу пришел». И, обращаясь к Виталию, спросил: Вам кого здесь у нас надо-то? Да вот, Сопкины тут живут. Гриша нужен. О, жених твой, Афанасьевич! К нему, выходит, пришли. Веселый Сеня обращался к своему суровому собеседнику так безмятежно и приятельски, словно и не было у них только что никакого спора. «Это как же понимать?» — улыбнулся Виталий. «Чей Гриша жених?» «Так он за внучкой его ухлестывает, за Галинкой», — ухмыляясь, пояснил Сеня. «Говорят, свадьба скоро». «Да хватит тебе, балабол!» — сердито оборвал его Афанасьевич. «Какая там свадьба, ты что? Я за него и Мурку свою не отдам». «Вот Муркой своей и командуй», — продолжал веселиться Сеня. «А молодежь, Ноня, никого не спрашивает. Еще спасибо скажи, что жениться надумали». «А свою бы внучку вы за Гришу отдали?» — поинтересовался Виталий. «Ни почем. Он, понимаешь, парень не самостоятельный. С кем поведется, от того и наберется. Вот и профессия будет папаши Петра Евграфовича, и нрав его же». «А каков его нрав?» «Каков?» — переспросил круглолицый Сеня и посмотрел на своего собеседника. «Каков, а, Афанасьевич? Как ты определишь, одним словом, если?» «Так и определю», — просипел тот, по-прежнему опираясь подбородком на палку и хмуро глядя куда-то перед собой. «Лизоблюд и в узком, и в широком смысле слова. А можно еще сказать про хвост». «Во, видали?» — обратился Сеня к Виталию и в свою очередь спросил. «А вы сами откуда будете, если не секрет?» «Да из Гришиного ПТУ. Отстает он кое в чем». «А, ну да, это, конечно, наблюдать надо. А мы, считай, 100 лет соседи с ними». Он уже не упоминал о 17-летнем перерыве. «Меня, значит, Семеном Никитовичем величают, ну а его — Иваном Афанасьевичем. Старые московские пеньки, деды и прадеды тут проживали. И на гражданскую, и в отечественную отсюда уходили». Он покосился на своего соседа и туманно пояснил. «Ну, я это вообще сказать хочу. А если, к примеру, то вот Иван Афанасьевич наш. А Петр Евграфович тоже отсюда уходил?» — спросил Виталий. «В гражданскую молод был, а в отечественную тут кренделя выписывал по причине якобы здоровья», — хмуро сообщил Иван Афанасьевич и, бросив взгляд на Виталия, в свою очередь спросил. «Вас-то как зовут?» «Да просто Виталий. Рано еще по отчеству величать». «Ну и верно, рано. Так еще погуляйте», — весело поддержал Семен Никитович и важно добавил. «А что до Гришки, то искаженное парень воспитание получает. Это не я говорю, это вот он говорит, ученый человек. А я с ним согласен. Верно, Афанасьевич, или нет?» «Насчет воспитания верно», — сдержанно согласился Иван Афанасьевич. «Кто это сейчас кулакам волю дает? Атавизм какой-то. И вообще страх хорошего невоспитатель». «Страх — это порядок, — говорили, — вскользь заметил веселый Сеня, ставший вдруг скучным и строгим. «Тех, кто так говорил, Сеня, уже нет, слава богу. Но проблемы с воспитанием есть, серьезнейшие проблемы».